они подбираются к парню. Это, как говорится, медицинский факт. А Зина Ананьева? Эта мысль все время не давала Николаю Федоровичу покоя. Почему они так с ней обошлись? «Значит, она им не нужна», — сделал вывод Миронов. «Выходит, они пойдут на то, чтобы напасть на машину Володина и перебить охрану», — предположил Смирнов. «Вряд ли», — пожал плечами Геннадий. «Слишком дерзко». «В Ростове тоже было слишком дерзко, все помнят», — заметил Миронов. «Я считаю, что перевозку основной партии золота нужно незаметно подстраховать». «Добро», — согласился Николай Федорович. «Давайте посмотрим пленку еще раз». Погас свет. На экране появился Виктор, Зина и Бородаев. Они разговаривали о чем-то, видно было, что разговор неприятный. Выехал в автозак. Бородаев снял кепку. «Куда он смотрит?» — вдруг спросил Николай Федорович. «Кто?» — удивился Миронов. «Бородаев. Видели, как он кепку снял? Зачем?» «Обычай этот воровской, очень старый, давно забытый. Зачем он это сделал?» «Еще раз, пожалуйста». Застрекотал проектор. Было хорошо видно, как Бородаев отвел взгляд от Виктора и посмотрел куда-то в сторону. «Обратили внимание на его глаза?» — задумчиво спросил Николай Федорович. «Он видит кого-то, но кого?» «Нужно составить точный план места», — предложил Смирнов. «А потом попытаться выяснить, кто там стоял». «Если сообщник безнадежно», — сказал Николай Федорович. «Но у меня есть одна догадка. Сделайте план и прошу ко мне». План принесли через час. Выходило, что Бородаев смотрел на какого-то человека или на какой-то предмет, который находился на другой стороне Новослободской улицы, около входа в продмаг. «Кто?» Миронов начал возбужденно вышагивать по кабинету. «Кто там стоял? Может, ключ ко всей операции именно здесь?» «Не совсем ключ». Николай Федорович открыл сейф, вынул папку с делом. «Но в какой-то степени это важно. Вот сообщение Лобковского, которое я оформил рапортом. Он рассказал, что наблюдал за Бородаевым и Володиным именно с этого места. Угол Новослободской и Лесной». Николай Федорович внимательно посмотрел на сотрудников. «Вывод?» «Бородаев видел Лобковского», — пожал плечами Геннадий. «Ну и что?» «А как Бородаев вел себя потом? Как ни в чем не бывало?» «Еще вывод. Может быть, он хотел, чтобы Лобковский видел его действия?» — неуверенно сказал Смирнов. «Именно!» — обрадовался Николай Федорович. «Хотел и очень. А почему?» «А потому, что был уверен, Лобковский сообщит обо всем этом куда надо. Нам». «Зачем же им это нужно?» — удивленно спросил Смирнов. «Ответить на этот вопрос значит вплотную подойти к решению задачи. Ясно одно. Лобковского они раскусили и ведут какую-то игру. Как быть?» «Сделаем вид, что ни о чем не догадываемся», — сказал Миронов. «Они должны думать, что их хитрость удалась. Мы же попытаемся разгадать смысл этого хода. И кроме того, считая себя, как говорится, на коне, они скоро ошибутся. При успехе самоконтроль ослабевает». «Решили», — согласился Николай Федорович. «Лобковский отводной маневр. Они должны верить, что наша ставка на него серьезна. Теперь прошу подумать о настоящей кандидатуре. Нам нужен в их группе свой человек, тот, на кого мы сможем рассчитывать, по большому счету». Иванов встретился с Бородаевым и Пашутиным обычным способом — в машине. «За мной шел хвост», — сообщил Пашутин. «Волга, мост, 1321. А сейчас?» Иванов с тревогой посмотрел в зеркало заднего вида. «Что вы, начальник?» — усмехнулся Пашутин. «Разве я позволю? Чисто». «Володин так себе», — сказал Бородаев. «Слабак. Из нынешних хиповых мальчиков. Хотят стервицы сладко жить, вкусно есть и пить, а рук марать не желают. Лично я против него. Он может нас продать в самый ответственный момент». «Ладно», — раздраженно сказал Иванов. «Руководить Санько, а наше с вами дело — исполнять приказы точно и в срок». Ты, Пашутин, в армии служил?»